Когда наш гость удалился, движения Шерлока Холмса приковали наше внимание. Он начал с того, что вынул из ящика самую чистую белую скатерть и расстелил ее на столе. Затем он поставил вновь приобретенный им бюст на скатерть посреди стола. Наконец он взял свой хлыст со свинцовым наконечником и нанес Наполеону резкий удар по макушке. Фигура рассыпалась на куски, и Холмс энергично нагнулся к осколкам. В следующий момент он с громким возгласом торжества поднял один осколок, в котором сидел, как чернослив в пудинге, какой-то круглый темный кусок. «Господа!» — воскликнул он. «Позвольте вас познакомить со знаменитой черной жемчужиной Борджа». «Лестрот и я...» Сидели молча несколько секунд. Затем, движимые импульсом, мы одновременно разразились рукоплесканиями, как после сыгранной главной сцены в драме. Краска бросилась в бледное лицо Холмса, и он поклонился нам как драматический артист, который принимает дань почитания от своих зрителей. В такие-то моменты Холмс переставал на один момент быть размышляющей машиной и выдавал свою человеческую любовь к восхищению и одобрению. Та же удивительно гордая и сдержанная натура с презрением отворачивавшаяся от публичной известности, способна была глубоко восторгаться от непосредственного удивления и похвалы друга.